Часто жизнь бросает, как ладью волной. Бог лишь утешает, даруя покой. И средь скорби жизни, бури роковой, слышу ясный голос неба, я всегда с тобой. Как роса спадает раннею зарей, так омою часто я глаза слезой. В небо вознесуся я тогда с мольбой, и услышу ясный голос, я всегда с тобой. Только в Иисусе успокоюсь я, в нем лишь утешение ждет душа моя. Он мое от бури сердце удалит, и к своей святой лазури в небо восхитит. Он мое от бури сердце удалит,